Вернувшись домой из школы, он уходил в свой кабинет, чтобы готовиться к вечерним собраниям. Он был представителем партии «Венстре» в нашем муниципальном совете и, кроме того, входил в ряд комиссий, а одно время, по его словам, был даже кандидатом в депутаты Стортинга от своей партии. Но то, что он говорил, не всегда оказывалось правдой. Он был завзятым манипулятором и манипулировал людьми из своего окружения, исключая сослуживцев и политических соратников, в отношениях с ними он вел себя как человек ответственный и положительный. Также он состоял в клубе филателистов в Гримстеде и участвовал в целом ряде выставок с марками из своего собрания. В летнюю половину года он занимался садом, где тоже проявлял себя амбициозным перфекционистом, если такое возможно сказать применительно к палисаднику в жилом поселке 70-х годов. Интерес ко всему, что растет, он унаследовал от матери, и их разговоры чаще всего вращались вокруг этой темы. Они обсуждали различные растения, кусты и деревья, делясь друг с другом собственным опытом ухода за рассадой, обрезки, поливки. Друзей у него не было. Весь круг его общения ограничивался учительской в школе и своими домашними. Он часто навещал родителей, братьев, теток и дядьев. С ними он разговаривал тоном, непривычным для нас с Ингве, и это заставляло нас подозрительно к нему прислушиваться. Мамина жизнь сильно отличалась от папиной. У нее было много подруг, в большинстве своем сослуживицы, но не только, были еще и приятельницы из числа наших соседок. Они любили посидеть и поболтать, или, как иногда говорил папа, покудахтать. Они курили сигареты, угощались домашней выпечкой, иногда вместе вязали окутанные густыми облаками дыма, в которых нередко тонули гостиные 70-х годов. Она увлекалась политикой, стояла за сильное государство с хорошо развитой системой здравоохранения, за равноправие и, наверное, симпатизировала феминистскому движению и борьбе за мир. Была против капитализма и набирающего силу материализма, сочувствовала организации Даммана «Будущее в наших руках». Примечание: Дамман Эрик родился в 1931 году, норвежский писатель, антиглобалист и эколог, основатель движения «Будущее в наших руках». Конец примечания. Одним словом, придерживалась левых убеждений. Сама она говорила, что между 20 и 30 годами пребывала в спячке, когда для нее существовала только работа и дети, и приходилось как-то налаживать жизнь. С деньгами было туго, и все силы уходили на то, чтобы как-то сводить концы с концами. А вот после 30 она по-новому взглянула на себя и на общество, в котором живет. Если папа редко читал что-то сверхнеобходимого, то она обладала врожденной любовью к литературе. Она была идеалисткой, он прагматиком, она мыслителем, он практиком. Они воспитывали нас совместно, хотя я никогда это так не воспринимал. В моем представлении они были слишком разные и существовали совершенно раздельно. Но им, вероятно, казалось иначе. Когда мы вечером засыпали, они сидели и беседовали о соседях, о коллегах, о нас, детях. Или обсуждали политику и книги. Изредка они уезжали без нас куда-нибудь в отпуск, в Лондон, на Рейн или в горы. В таких случаях мы оставались у бабушек и дедушек. В отношении домашних дел у нас в доме царило большее равноправие, чем в семьях моих товарищей. Папа мыл посуду и готовил обед, чего не делал никто из других отцов. Вдобавок у нас в семье родители много чего добывали сами и делали домашние заготовки. Страшно подумать, сколько рыбы отец выловил на другой стороне острова, сколько сотен литров собранных летом и осенью ягод мы перегоняли на сок, сколько из них наваривали варенье, так что к зиме все полки в подвале были уставлены бутылками и банками, которые переливались там всеми цветами радуги в свете слабенькой лампочки, горевшей под потолком. Малина, ежевика, черника, брусника и морошка, найдя которую папа вскрикивал от восторга. Терн на вино, Кроме того, родители платили за право собирать плоды в садах Трюме, и оттуда мы получали яблоки, груши и сливы. А еще была вишня из сада дяди Альфа в Кристиансене, и, конечно же, фрукты из сада папиных родителей. Каждый день имел у нас свой распорядок, согласно определенному графику. В воскресенье был праздничный обед с десертом. В будни на стол подавалась рыба в различных видах и вариациях. Отправляясь в школу, мы заранее знали, сколько будет уроков и каких именно, да и вторая половина дня протекала не как попало. Тут многое определялось временем года. Когда выпадал снег или устанавливался лед, для нас это означало катание на коньках и на лыжах. Когда температура поднималась выше 15 градусов, мы купались хоть в солнце, хоть в дождь. Единственным непредсказуемым фактором весной и летом, осенью и зимой, во время всего учебного года, пока мы переходили из класса в класс, был папа. Я настолько боялся его, что сейчас при всем желании не могу мысленно воспроизвести это чувство. Ничего подобного я потом никогда не испытывал. Его шаги на лестнице – это он ко мне? Бешенство в его взгляде, складка рта, непроизвольно открывающиеся губы, и затем его голос. Я едва не расплакался прямо сейчас, когда пишу это, услышав его внутренним слухом. Его ярость накатывала, как морской вал. Она проносилась по комнатам и разбивалась об меня, захлестывала, захлестывала и захлестывала, а затем откатывала. После этого спокойствие могло длиться несколько недель, но с таким же успехом гроза могла разразиться хоть через 2 минуты, хоть через 2 дня, без всяких предвещающих признаков. Просто вдруг он возникал передо мной, разъяренный, весь кипя от злости. Побьет он меня или нет, не имело при этом значения. Не лучше было, если он крутил мое ухо, или стискивал мне плечо, или волок куда-то, чтобы я своими глазами взглянул на то, что я наделал. Я боялся не боли, а его самого. Его голоса, его лица, его тела, той ярости, которую оно извергало. Вот чего я боялся, и этот ужасный страх не отпускал меня на протяжении всего детства. После таких столкновений с ним я мечтал умереть. Одна из самых ярких и утешительных фантазий моего детства было то, что я умер. Он же сам этого добивался. Вот и пускай теперь хорошенько подумает, что он наделал. Сам пожалеет, да уже поздно. Ох, как он тогда обо всем пожалеет. Я так и видел, как он стоит, ломая в отчаянии руки и обратив лицо к небесам над моим гробом, где я лежу, такой маленький, с торчащими передними зубами, и уже никогда не научусь произносить «Р». Каким сладостным было это зрелище! Как помнится, оно даже поднимало мне настроение. Да, так оно и бывало. У ребенка расстояние от хорошо до плохо гораздо короче, чем у взрослого человека. Достаточно высунуться за дверь, чтобы тотчас же произошло что-нибудь удивительное. Даже простой поход в Б-Макс или ожидание автобуса было уже целым событием, несмотря на почти каждодневную повторяемость на протяжении целого ряда лет. Почему, сам не знаю. Но в туманный день, когда все блестит от влаги, сапоги на тебе мокрые, снег в лесу такой белый и проседает от влажности, а мы, собравшись гурьбой, заняты разговорами или игрой, или гоняемся за девчонками, чтобы подставить им ножку, сорвать шапку или просто повалить в сугроб, и я вдруг, схватив какую-нибудь из них, стискиваю ее изо всех сил, прижимая к себе обеими руками, кого поймал, будь то Марианна или Сиф или Мариан. У меня всегда бывало так, что кому-то из девочек я отдавал предпочтение, ставя ее выше остальных. И тут уж каждый нерв ликовал, а грудь переполняла кипучая радость. Спрашивается, от чего? Да просто от мокрого снега, от мокрых курток, от такого множества чудесных девочек, от автобуса, который подъезжал, гремя цепями, от запотевших окон внутри, от нашего крика, когда мы поднимали галдеж от того, что тут была Анна Лизбет, все такая же веселая и красивая, такая же темноволосая, все с теми же алыми губами. Каждый день тогда был праздник, в том смысле, что все, что не происходило, было наполнено биением жизни, ощущением новизны. Ведь ничего не кончалось на том, что подъехал автобус. Все только еще начиналось, потому что впереди был весь школьный день с тем превращением, которое происходило с нами, когда мы, повесив на вешалку верхние вещи и разувшись, разрумянившиеся, с растрепанными волосами, еще мокрыми до концах, торчавших из-под шапок, заходили в класс. А то возбуждение, которое охватывало в ожидании перемены, как мы бежали по лестнице через коридоры и вниз к выходу, неслись через школьный двор на спортивную площадку, а потом возвратиться домой, послушать музыку, если захочешь надеть лыжи и съехать с крутого склона на Убекилен, где уже собрались остальные, и с той полной отдачей, какая бывает только в детстве, скатываться с горы, взбираться на нее елочкой и снова скатываться, и взбираться, пока не сгустятся сумерки настолько, что ничего не видно дальше собственного носа, и только тогда уж остановиться, чтобы, повиснув на лыжных палках, еще долго болтать с ребятами обо всем на свете. Виднеющийся вдали замерзший залив, ледяная корка на нем покрыта дециметровым слоем воды, мерцающие огоньки над лесом, окна поселка, все звуки словно усилены темнотой. Стоит кому-нибудь пошевелиться, переминаясь с ноги на ногу, чтобы мини-лыжи стукнули одна о другую или скрипнули по рыхлому снегу. Вот показался въехавший на узкую грунтовую дорогу автомобиль. Это жук кого-то, кто живет по соседству. Лучи автомобильных фар пробежали по земле, на секунду озарив призрачным светом все вокруг, и снова сомкнулась тьма. Детство слагалось из плотного потока таких моментов. Некоторые возносили меня на головокружительную высоту, как тот вечер, когда я возвращался со свидания с Туна. Частью бегом, частью скользя по ледяному склону, только что, судя по его блестящей поверхности, очищенному от сугробов, и добежав до темного участка между дорогами перед нашим домом, упал навзничь и лег на снег, устремив взгляд в густую, дышавшую сыростью непроглядную тьму над головой и чувствуя себя совершенно счастливым. Другие заставали меня врасплох, словно внезапно разверзшийся под ногами провал, как в тот раз, когда мама сообщила, что уезжает в будущем году учиться на курсах. Она сказала это за ужином. «Это в Осло», — сказала она, — «всего на один год. Я буду приезжать домой каждую пятницу и оставаться здесь на все выходные. А в понедельник буду уезжать в Осло. Получается, 3 дня тут и 4 там». «А как же мы останемся тут с папой?» — спросил Ингве. «Да, все будет хорошо, зато вы побольше пообщаетесь». «Зачем тебе учиться?» — спросил я. «Ты же уже взрослая». «Это называется курсы повышения квалификации», — объяснила она. «Я расширю свои знания по специальности. Представляете себе, как это здорово?» «Не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал я. «Это же всего на один годик», — сказала она. «И 3 дня в неделю я буду у вас. И все каникулы. У меня будут долгие каникулы». «Все равно не хочу», — сказал я. «Я понимаю», — сказала мама. «Но вот увидишь, все будет хорошо. Папа будет рад побыть с вами. А потом, наоборот, он пойдет на курсы повышения квалификации, а я буду дома». Я допил последний глоток чая, сжав губы, чтобы жидкость цедилась тонкой струйкой и в рот не попадали махры черных размокших чаинок, которые плавали на дне чашки. Привстав со стула, я двумя руками поднял тяжелый чайник, налил еще чаю и снова сел. Чай был почти черный, так долго он настаивался. Я хорошенько разбавил его молоком и положил сахару 3 ложки с горкой. «Сахар с чаем», — откомментировал Ингве. «Да?» — переспросил я. И тут с лестницы послышались папины шаги. «Надо же мне было налить полную чашку, теперь придется сидеть за столом, пока всю не выпью». У Ингве не было причин оставаться за столом, он встал и смылся. С мрачным видом папа прошел мимо, включив телевизор, он устроился в гостиной. «А ты не хочешь поужинать?» — спросила мама. «Нет», — сказал он. Я подлил в чай еще молока, чтобы его остудить, и выпил все в 3 глотка. «Спасибо», — сказал я и встал. «На здоровье», — отозвалась мама. Новость меня ошеломила, но я удалился в свою комнату не слишком встревоженный. Был еще только апрель, а мамины курсы начнутся не раньше августа. Впереди еще 4 месяца, а в детстве 4 месяца – это целая вечность. Мамины курсы повышения квалификации относились к туманному будущему примерно так же, как школа средней ступени или конфирмация, или 18-летие. То есть каждый отдельный миг мчался с бешеной скоростью, а дни, которые его вмещали, тянулись медленно и двигались еле-еле. Даже когда пришел день окончания учебного года, и мы перестали быть третьеклассниками, я уже и не вспоминал, что она скоро уедет. Ведь между нынешним днем и ее отъездом впереди были еще долгие летние каникулы, не так ли? И лишь когда она в родительской спальне принялась разбирать свои платья, а на полу разинул пасть чемодан, до меня наконец дошло. Но кроме этого происходило столько всего другого. Завтра опять начиналась школа, в которой мы, четвероклассники, уже бесспорно будем самыми старшими. У нас будет новое классное помещение, и, что куда важнее, новый представитель класса в учкоме. У меня в комнате стоял новый ранец, в шкафу висела новая одежда. При мысли обо всем этом у меня радостно ёкало сердце, и хотя, глядя на то, как она собирается, я огорчался, но не больше, чем когда она просто уходила на работу. Она прервала свое занятие и обернулась ко мне. «Уже в воскресенье я снова приеду», — сказала она, — «каких-то 4 денька». «Я знаю», — сказал я, — «ты ничего не забыла?» «Ох, знаешь, боюсь, что-нибудь дооставила», — сказала она. «Ты не поможешь мне закрыть чемодан? Придави его коленкой, а то мне не застегнуть замок». Я кивнул и сделал, как она просила. С лестницы подошел папа. «Но как? Собралась?» — спросил он, кивая на чемодан. «Я его отнесу». Мама поцеловала меня и вслед за папой стала спускаться по лестнице. Я глядел на них из окна ванной комнаты. Она села в свой жук, и все было как обычно, когда она уезжала на работу ко второй смене. Все, кроме чемодана в багажнике. Я помахал ей, она помахала мне, завела мотор, въехала вверх, переключила передачу, и машина, как жучок, поползла под гору и скрылась из вида. Что будет теперь, как сложатся дальнейшие дни? Ведь эта мама связывала их воедино. Она была центром, вокруг которого строилась наша с братом жизнь. Мы это знали, это знал папа, но она могла и не знать. Разве иначе она могла бы вот так взять и уехать? Постукивание ножей и вилок о тарелке, двигающиеся туда-сюда локти, неподвижные головы, спины выпрямлены, никаких разговоров. Это мы трое, папа с 2 сыновьями, сидим обедаем. Вокруг, куда ни глянь, 70-е. Молчание нарастает, мы чувствуем это все трое. Молчание не та штука, которая рассеивается сама по себе, эта штука может тянуться всю жизнь. Среди него можно, конечно, вставить слово, можно даже перемолвиться о пустяках, но молчание это не прекращает. Папа положил косточку на тарелку с картофельными очистками и взял 2-ю отбивную. Нам с Ингве полагалось по одной. Ингве кончил есть. «Спасибо», — сказал он. «А десерт?» — напомнил папа. «Что-то не хочется», — сказал Ингве. «Но все равно спасибо». «Почему это вдруг не хочется?» — спросил папа. «У нас ананас с кремом. Ты это любишь». «Опять прыщи высыплют», — сказал Ингве. «Тогда ладно», — сказал папа. «Можешь выйти из-за стола». Он смотрел на меня так, будто Ингве вообще не было. «Но ты-то хочешь, Карл Уве?» — спросил он. «Еще бы», — сказал я, — «это же самое вкусное, что только есть на свете». «Хорошо», — сказал он. Я смотрел в окно, дожидаясь, когда папа доест. Из комнаты Ингве послышалась музыка. На дороге собралась компания ребят, они положили 2 камня вместо ворот, и сразу раздались глухие удары по плохо надутому мячу и выкрики, которые всегда сопровождают футбол, где бы в него ни играли. Наконец папа встал, взял со стола тарелки, выскреб из них остатки в мусорное ведро, поставил передо мной тарелочку с ананасом и кремом, 2-ю себе. Мы поели, не говоря ни слова. «Спасибо», — сказал я и встал. Папа тоже встал, не сказав ни слова, налил в кофейник воды, достал из шкафа пакет с кофе. Затем он обернулся. «Знаешь что?» — сказал он. «Да», — откликнулся я. «Никогда не дразни Ингве из-за прыщей, понятно? Чтобы я больше никогда этого не слышал». «Да», — сказал я и постоял, ожидая, не последует ли за этими словами что-то еще. Папа отвернулся и стал отрезать уголки у кофейного пакета, а я пошел к Ингве. Он сидел и играл на своей черной электрогитаре реплики Лес Пола. Услышав ее в первый раз, я очень удивился. Я был уверен, что без усилителей ее не слышно. Но она звучала тихо и скрипуче, а Ингве весь в прыщах сидел и играл. «Поиграем во что-нибудь», — сказал я. «Я и так играю». «Вот балда, в какую-нибудь игру». «В «Подбери 52»?» Примечание. Норвежская детская карточная игра с подвохом. Новичка скороговоркой спрашивают, хочешь сыграть в «Подбери 52». Если он соглашается, ведущий кидает в воздух колоду из 52 карт, и согласившемуся приходится подбирать разбросанные карты. Конец примечания. «Ха-ха», — сказал я. «В нее можно сыграть только один раз, и я в нее уже играл. Слушай, может, покажешь мне какой-нибудь аккорд?» «Не сейчас, в другой раз». «Ну, пожалуйста». «Ладно, но только один», — согласился он. «Садись сюда». Я сел к нему на кровать, он дал мне в руки гитару, положил три пальца на гриф. «Это ми», — сказал он и убрал пальцы. Я поставил пальцы, как он показал. «Хорошо, теперь ударяй по струнам». Я ударил, но отозвалась только часть струн. «Нажимай посильнее», — сказал Ингве, «и следи, чтобы другие пальцы нечаянно не прижали свободные струны». «Окей», — сказал я и сделал новую попытку. «Вот и хорошо», — сказал Ингве, «все, теперь ты знаешь ми». Я отдал ему гитару и встал. «Помнишь, какая струна идет за какой?» — спросил он. «Ми, ля, ре, соль, си, ми», — перечислил я. «Верно», — сказал он. «Теперь тебе осталось только собрать свою группу. Если ты дашь мне поиграть на своей гитаре». «Гитару не дам», — сказал он. Я ничего не ответил, потому что это могло поменяться. «Тебе завтра к какому уроку?» — спросил я, меняя тему. «К первому», — сказал он, — «а тебе?» «А мне нет». «Вообще, кажется, к 11». «Кажется?» «Да нет, точно. А папе?» «Ему точно к первому». Это были хорошие новости. Они означали, что завтра я несколько часов побуду дома один. Я повернулся и пошел к себе. Новый ранец стоял под столом, прислоненный к ножке. Синий прямоугольный, с которым я ходил все предыдущие годы, стал мне мал и выглядел слишком уж детским. Новый был темно-зеленого цвета, из синтетической ткани, и пахло от него божественно. Я взял его и понюхал, затем поставил оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера. Растянулся на кровати и, глядя в потолок, стал слушать. «Getting so much better all the time. It's getting better all the time. Better, better, better. It's getting better all the time. Better, better, better, getting so much better all the time». Музыка поднимала мне настроение. Одной рукой я размахивал в такт и кивал головой вверх-вниз. Радость переполняла меня. «Better, better, better», — подпевал я. «Better, better, better».